Глава первая. Пропажа. Насморк забил мне нос, и я проснулся четвертый раз за ночь. Откинул одеяло, сполз с постели и побрел в ванную, стараясь ни на что не наткнуться в темноте и громко не шмыгать, дабы не разбудить супругу. Щелкнул выключателем, пустил из крана воду, высморкался, умылся, глянул на свое отражение в круглое побитое ржавчиной зеркало. Выгляжу паршиво. На сегодняшние сутки пришелся самый пик моей ангины вследствие неосторожного купания в лесном роднике. Разогретый от быстрой езды на велосипеде, я наглотался холодной ключевой воды, и на завтра мое горло сдавило. Появился сухой кашель, и я буквально захлебывался собственными соплями. Чуть помедлив, вытерся полотенцем и поволок ноющее тело обратно в постель. По пути забрел на кухню и при свете луны, запустившей свои щупальца в небольшое окошко, порылся в ящике с лекарствами, выудил из вороха непонятных препаратов капли в нос, закапал, задвигая ящик, громко брякнул, ругнулся. Я неплохо ориентируюсь в доме и свет ночью не зажигаю, полагаясь на свою память. Однако и на старуху, как говорится. Прошлепал в спальню, нащупал край дивана и полез на свою половину. По обыкновению чутко спящая супруга моей отлучки не заметила. Меня это насторожило, и я, желая нащупать ее бедро, промахнулся и клюнул хлюпающим носом в еще теплую постель. Торопливо поднялся, оперся на руки, пошарил, потянул одеяло. Жены нет. Я озадаченно покрутил головой, опять сполз с дивана, нащупал выключатель на стене, ткнул. На постели лежит ночная рубашка, а возле дивана стоят себе комнатные тапочки. Я позвал. Тишина. Жилье у нас небольшое, и комнат всего две. В ванной и кухне я только что был. Прошагав большую комнату, зажег свет. Пусто. В смысле, мебель, техника и прочая домашняя дребедень на месте. А вот супруги нет. Повключал свет в остальных помещениях и глянул на электронные часы, мигающие двумя разделительными точками. 5:13. Странно, куда можно уйти в такое время? Тем более за окном сентябрь, и дневная слякоть, подмерзающая за ночь, к прогулкам не располагает. Вышел в прихожую, осмотрел в вешалку. Верхняя одежда на месте, хотя у жены ее с избытком, и нацепить она могла что угодно. Сунулся к тумбочке. Ключи и мобильник лежат нетронутыми. Даже ее обожаемая сумочка одиноко висит на дверной ручке. Вспомнил, что сотовых у жены еще два, и выдвинул ящик стола. Лежат. Один призывно моргает индикатором разрядившейся батареи, а второй настойчиво сигналит о непрочитанных сообщениях. Схватил его, потыкал в экран. Сообщения от банков и магазинов, предлагающих свои услуги. Ничего, что пролило бы свет на исчезновение супруги, нет. Постоял, почесался. Умных мыслей не прибавилось. Обошел жилище, сел в зале на диван и зачем-то включил телевизор. Громкое шипение заставило вздрогнуть. Я убавил звук и потыкал кнопки на пульте, переключая каналы. Везде одно и то же. Серый, рябящий и моргающий экран. Отключили за неуплату. Сейчас я не могу вспомнить, когда и кто последний раз оплачивал кабельное. Кинул пульт и прошлепал в кухню. Пощелкал тремя программами радио. Шипение. Схватил коротковолновый приемник. Покрутил ребристое колесо, передвигая ползунок по шкале. Ничего. Это уже показалось весьма странным, ведь в мире всегда кто-то что-то где-то вещает. Рванул к компьютеру, включил. Подождал, пока загрузится, мурлыкнув приветствие. Ткнул мышью значок браузера. Соединение отсутствует. Несколько раз повторил действие и проверил подключение. Безрезультатно. Ступор. Электроника взбунтовалась. Мне показалось маловероятным, чтобы мы умудрились не заплатить за все разом. Счета приходят ежемесячно, и мы оплачиваем их своевременно. Свет же горит. Прошмыгнул на кухню и зажег газ на плите. Понаблюдал, налил в чайник воды и поставил на огонь. Газ тоже есть. Хотя газ и электричество за долги сразу не отключают, и какое-то время можно еще пользоваться. Но где жена? Ни записки, ни предупреждения об уходе. Из оцепенения вывел свисток закипевшего чайника. Странно, все это очень странно. Чтоб кому-то звонить было неприлично рано, и я, съежившись от холода, громко швыркал горячим чаем. Допил, вернулся к компьютеру. Очередная настройка подключения к сети результатов не дала. Переместился на диван, потискал пульт. Аналогично. Осенила идея, и я, не попадая в джинсы штанов, стал быстро одеваться, тихо матеря путающуюся одежду. Порыв ветра заставил меня задержаться на крыльце и поплотнее застегнуть куртку. Я огляделся и сбежал по ступенькам, поскользнувшись на последней и с трудом сохранив равновесие. Тишина, вой ветра, лай собаки, скрежет в водостоках не в счет. Я не слышал шума города. Город, хоть и небольшой, гудел круглосуточно. Круглосуточно грохотало градообразующее предприятие, шныряли такси и прочие неугомонные автомобилисты. По ночным улицам носились камикадзе на громко ревущих мотоциклах. А тут тишина. Даже ветер выл в проводах громче обычного, ничем не заглушаемый, ввиду отсутствия звуков механического происхождения. Оглянулся на дом соседей. В окнах темно и ни звука. Добрел до калитки и, постоянно шмыгая носом, нащупал ключом замочную скважину. Вышел со двора, спустился по улице метров 200 и заметил свет в окне одного из домов. Постоял, подобрался поближе, перешагнув через штакетник, прислушался. Свист ветра, шуршание веток по шиферной крыше. Залаяла собака. Как-то неприятно залаяла, с подвыванием. Отшатнулся, прошел еще полсотни метров, еще окно. Занавески не задернуты, обзор хороший. Несколько минут ждал движения, но никто не появился. Глянул на часы, 6:40. Самое время для первых прохожих. За спиной автоматика на бетонном столбе щелкнула релюшкой и зажгла уличный фонарь. Я закашлялся, громче затявкала бдительная псина во дворе. Решил вернуться домой, но внимание привлекло движение на перекрестке. Держась в тени заборов, посеменил в том направлении. Стая собак бездомных тащила грязный мешок, вырывая его друг у друга. Я ретировался. К своре приближаться небезопасно. Решил пройтись до следующего перекрестка. Куда все делись? Почему никто не идет на работу? Со мной понятно, я больной, у меня ангина, жена куда делась? Вопросы тюкали в висках. Машина стоит, уткнувшись в березу. Внутри никого. Врезались и кинули. Видимо, ворованная. Потянул дверь, открылась. В кресле водилы ворох одежды. На пассажирском барсетка. Потянулся, поморщился и отдернул руку. Нехорошо это. Притворил дверцу, огляделся, шарахнулся прочь и пошагал на противоположную сторону. В желтом моргающем свете светофора, торчащего на перекрестке, заметил еще одну кучку одежды. Что это с ними? Разделись посреди тротуара, кинули одежду. И дальше голиком? Это в сентябре-то? Потряс кожаную куртку, она звякнула разными железками. Ключи, мелочь. Брякнулся на асфальт мобильник. Поднял, повертел в руке. Кинул на кучу тряпья. Жена, если даже ушла от меня, почему в такую рань? Почему без своего любимого телефона? Вышел на обычно многолюдную улицу. Одежда разбросана повсюду. Возле автобусной остановки что-то рвали собаки, рыча и подвывая. Меня забило озноб. Бред какой-то. На крыльце местного отделения полиции в ворохе черной ОМОНовской спецовки автомат. Двинул его ногой, протиснулся в дверь. В фойе никого. Подошел к толстому стеклу дежурки. На вертящемся кресле груда форменной одежды. Горло сдавило до слез. Прокашлялся. Рванул по лестнице вверх. Тишина. Быстро шагая по коридору, дергал ручки дверей. Некоторые открывались, и в помещениях наблюдал ту же картину. Одежда на полу, на стульях, в креслах, разбросанная бумага. Все исчезли. растворились. Причем разом, одномоментно. Пропали голыми, без одежды. И где они теперь? Почему я остался? Почему именно я? Или это я пропал? А одежда? Одежда ведь валяется. Пропавшие с собой не взяли ничего. Значит, жена тоже вот так же исчезла, а не ушла от меня. Бред. Скорее всего, у меня жар, а это все бред. Бредовый сон. Сейчас отпустит. Проснусь. Увижу супругу, заботливо приготовившую лекарство. Посидел на ступенях. Горечь наполняла мое нутро. Хочется плакать. Вытер слезы, встал. На крыльце подхватил автомат. Тяжелый. Я такой в руках никогда не держал, да и никакой другой не держал. Даже в армии. Служил в стройбате, нам оружие не давали. Из ружья охотничьего. Стрелял, доводилось. Рассвело. Улицы напоминают какую-то дурацкую картину. Одежда, сумки, сумочки, оставленные как попало машины. Люди из них исчезали прямо на ходу, и автомобили, никем не управляемые, натыкались на деревья, друг на друга, на ограждения, врезались в стены домов, автобусные остановки. Некоторые, съев инерцию, просто заглохли посреди улицы. Я распинывал одежду, носком ботинка подцеплял сумки. Куда все делись, непонятно. Может, со временем что-то случилось? Петля какая-нибудь? Или эпидемия какая? А я почему жив? Или не жив? А если я умер, и это ад? Или еще какое вместилище? Фигня какая-то. Не верю я в эти бредни. Мир материален, и ничего потустороннего в нем нет. Я уверен в этом. Но что произошло? Магазины так и не успели открыться. Добрел до круглосуточного. Все как везде. Одежда продавцов, нескольких покупателей. Откупорил бутылку воды. Вкусная, газированная. Кинул в рот пряник. С продуктами порядок. Кольнула мысль. Дочь в области, студентка. Судорожно вытянул мобильник. Палец не попадал в иконку телефонной книги. Нажималось что угодно, только не то, что нужно. Попал. Вслушался. Вызова нет. Гудков не слышно. Наобум потыкал номера из телефонной книги. Глухо. Сердце сжалось. В карманах одежды, оставшейся от ночного посетителя, нащупал телефон. Набрал свой номер. Ноль. Набрал домашний. То же самое. Похоже, это произошло везде. Возникло желание пройтись по городу, осмотреть как можно больше. Вышел на улицу. Ничто не изменилось. Стая собак переместилась к мясному павильону. А не поехать ли на машине? Вон их сколько, и все бесхозные. Я водил только в юности. Дурачились с пацанами. Залез в стоявшую ближе всех. Спихнул одежду на асфальт. Сел. Повернул ключ. Повжикал стартером. Не завелась. Наверное, тарахтела на перекрестке, пока топливо не кончилось. Завелась соседняя. Со второй попытки тронулся. А может, тронулся умом? Может, у меня сильный жар, и я лежу в постели? А это все галлюцинации? Нет, не похоже. Слишком все реалистично. Навыков вождения к своим 38 так и не приобрел. Ехал кое-как, цеплял другие машины. Непроизвольно разгонялся, нервно тормозил, путаясь в педалях. Доехал до центра. Картина та же. Вылез, побродил. В окне второго этажа жилого дома заметил движение. В груди ухнуло. Несколько секунд силился рассмотреть, кто там. Рванул к подъезду, на ходу определяя расположение квартиры. Вдавил кнопку звонка. Еще. Открывать никто не спешил. Нажал снова. За дверью послышалось слабое мяуканье. Покискал. Животина отозвалась громче. Надавил на дверь, заперто. Отошел на шаг. Хрясь! На двери остался пыльный отпечаток моего ботинка. Двинул еще раз. Стояк затрещал. Железные двери уже давно пользовались спросом, но далеко не у всех, то ли по причине бедности, то ли еще из каких побуждений. Люди от дерева все же не отказались. Удара с шестого деревянная дверь распахнулась, чуть не прибив полосатую кошку. «Выходи, чудовище!» — предложил я орущему от голода зверю. Кошка нехотя вышла на площадку, а я прошмыгнул вглубь квартиры. Понятно, только кошка и осталась. Сбежал по ступеням вниз и выскочил из подъезда с какой-то надеждой, с острым желанием увидеть бабулей на лавочке, молодую мамашу с коляской, подпитых мужиков, брякающих костяшками домино. Машину оставил возле своей калитки. Прихватил автомат. Дома пощелкал телек, покрутил радио. Ничего не изменилось. Повернул вентиль газового котла. Прибавил подачу газа. Так будет теплее. Разогрел миску супа, жадно выхлебал. Кровь отлила от головы, потянула в сон. Немного пошмыгав носом, вырубился на диване, натянув на себя покрывало. Полчища собак наводнили улицы, люди закрывались в домах, баррикадировались, почему-то голыми выбирались на плоские крыши и расстреливали лающее и рычащее нашествие из всего, что стреляло. Но собаки прибывали гораздо быстрее, словно материализовались из воздуха, наслаивались, нижние издыхали под весом сотен тел своих сородичей. Люди не успевали забивать окна верхних этажей, гибли, разрываемые кровожадными потомками диких волков. Резкий звук выдернул меня из беспокойного сна. В дверь кто-то ломился, царапался. Я прокрался в прихожую, царапание возобновилось с новой силой. Поскуливание, собака. Я повернул защелку и приоткрыл дверь. Соседский пес крутился на крыльце и яростно молотил из стороны в сторону хвостом. Надо же, с цепи сорвался. Покормить? Вернулся в кухню, линул в миску супа. «Жри!» — сунул еду под нос собаке и прикрыл дверь. «Если так пойдет и дальше, то собаки совсем скоро станут злейшими врагами. Голод расставит все по своим местам». Постоял в прихожей, вспоминая, как зовут дворнягу. Не вспомнил. Нужно что-то делать. Но что? Нужно продвигаться на юг. Холода идут, а газ не вечен. И такая лафа может прекратиться в любой момент. Нужно искать. Искать оставшихся. Или пропавших вместе со мной. Даже не знаю, как правильнее. Взять машину понадежнее и двигать отсюда. Какой смысл на месте сидеть? Вряд ли что высижу. Город пуст, иначе оставшиеся искали бы друг друга. На всякий случай можно расклеить объявление, мол, так и так, жду в течение 3 дней на площади в полдень. Решено. Вытянул несколько листов из лотка, ставшего ненужным принтера. Маркером нацарапал крупными шатающимися буквами текст на 6 листах. Торопливо оделся, выскочил в коридор. Вспомнил про автомат, вернулся, подхватил адскую машину за ремень и вышел на крыльцо. Марсик неожиданно для себя вспомнил кличку собаки. Подскочил и завилял хвостом. Взять его с собой? Возьму, пусть таскается. Все веселей. Завел мотор присвоенного утром автомобиля. Посидел, открыл пассажирскую дверь и впустил Марсика. Пес охотно запрыгнул на сиденье. «Садись, дружище», — похлопал собаку по загривку. «Мы своих не бросаем», — пробормотал я и вывел машину на середину проезжей части. Следующие пару часов я колесил по городу, объезжая оставшийся без хозяев автотранспорт. Разбил витрины нескольких магазинов и прихватил кое-какие продукты. Объявление прилепил скотчем на самых видных местах в центре города. Подъехал к зданию местного отделения полиции, в котором утром надеялся обнаружить жизнь. Порыскал по холодным коридорам, нашел оружейную комнату. Замок амбарный, но под натиском ударов железным стулом продержался недолго. Набрал патронов к автомату, но немного, ведь менты есть в каждом городе, и пополнить арсенал будет несложно. Выходя из здания, услышал собачий визг и злобное лаяние. Марсика атаковала шайка обнаглевших сородичей. Я перехватил поудобнее автомат и тиснул пальцем спусковой крючок. Сухой треск автоматной очереди отбил у лохматых тварей охоту нападать. Я потер плечо, а свора кинулась в арку, стоявшего напротив дома. Марсик рванул вместе со своими обидчиками, но через секунду пришел в себя и резко сменил направление. Видимо, решил, что со мной будет гораздо надежнее. 2 дня пронеслись в поездках по соседним районам. Обшарил все попадающиеся на пути районные центры, деревни, поселки. Каждый день с колотящимся сердцем приезжаю на центральную площадь. Надежда увидеть кого-то еще почти иссякла. Пора выдвигаться. На юге тепло. И с пропитанием будет получше. Хотя пока есть электричество, холодильники магазинов, складов и просто домашние будут исправно хранить продукты. Мародерствовать некому, разве что собаки куда-то залезут.